Подумав об этой ситуации, я тихо усмехнулся. А кто мне мешает устроить подобную черную пятницу по амулетам, когда мне понадобятся деньги, чтобы оплатить покупку титула? Ну, если король откажется принять оплату амулетами, сейчас на данный момент цена на амулеты поднялась до 200 золотых монет, а некоторые в последнее время покупали уже по 250, так как их уже практически не осталось на руках у моих агентов. И вот представьте, сейчас амулеты стоят около 250 золотых, а тут появляюсь я и кидаю на продажу партию амулетов в 1500 единиц где-то по 200 золотых. Ну, по 190. Как вы думаете, их заберут у меня? Скорее всего, их разметут у меня со скоростью урагана, и нужные деньги я соберу достаточно быстро. Причем в этот момент никто не будет задумываться о том, что первоначально эти амулеты продавались по 150 золотых, и все только из-за того, что опять возникнет волшебное слово «халява». Хотя, если подумать, о какой халяве тут может идти речь? 150 золотых, где халява? Ведь на самом деле они просто переплачивают. Особенно после того, как я разработал автоматизацию подобной технологии, переплачивают и довольно-таки прилично. Ведь я использовал для изготовления этих амулетов кости пещерных лягушек с 5-го, максимум 6-го уровней лабиринта. За ними могли охотиться те самые охотники и поисковики, которые сейчас ходили по этим уровням, добывая новые ингредиенты, которые раз за разом старательно использовали для укрепления собственных позиций и усиления возможностей. Поэтому я был теперь спокоен. Гильдия в Гридроме возрождалась. Группы поисковиков ходили по лабиринту уже более спокойно. Про верхние уровни я вообще молчу. Они там чувствовали себя настолько уверенно, что можно было понять, что у гильдии все-таки появилось светлое будущее. Я видел их экипировку. Управляющий графа действовал точно по моему указанию. Выделенные средства были пущены на восстановление возможностей самой организации. Также, через их разговоры, я узнал о том, что гильдия якобы наняла каких-то рейнджеров, и те теперь их всему учат. Смешно сказать, рейнджеры – это вообще-то те самые эльфийки, которых я выпустил после обработки. И эти девчонки сейчас старательно действовали мне на пользу. Я уже молчу о том, что на данный момент они всего лишь старались заслужить мое доверие. У них был приказ обучать этих разумных приносить мне пользу, вот они и выполняли. Хотя при этом старательно изменяли голос и внешность при помощи плотных капюшонов и плащей, не давая возможности кому-либо увидеть то, что они эльфийки. Все-таки предвзятое отношение к эльфам начало постепенно укореняться в сознании местных жителей, и эльфам уже действительно не доверяли. Это было понятно по разговорам, ведь эльфов больше в этом городе не жаловали. Тем более, что все новые члены гильдии прекрасно понимали одно: именно эльфы были виноваты в том, что первая гильдия погибла практически в полном составе на 8-м уровне этих подземелий. Я не стал бы вообще говорить о чем-либо, если бы не имел для этого прямых доказательств. Признание бывшего главы гильдии о том, сколько денег ему было заплачено за попытку спасения эльфов, отправившихся по своей глупости в подземелье. Ведь тогда он ради денег пошел буквально на все. И каков результат? Результат такого спасения получился весьма нелицеприятный. Погибли практически все отправленные в то подземелье. Не буду спорить, я тоже приложил к этому свою руку. Однако, хотел бы напомнить вам о том, что все эти разумные попадали ко мне в руки уже тяжело израненные. И без мага, лекаря им было бы просто невозможно спасти свою жизнь. Любой маг-лекарь стоит больших денег. Уже только поэтому стоит понимать то, насколько сложно им было бы решать такой вопрос. Действительно очень сложно. И тут ничего не поделаешь. Да, я им немножко помог. Ну, так извините. Они были обречены. Ведь потом глава этой гильдии намеревался бросить их без финансов. Старый гном мне сам во всем признался. При возвращении в город он тут же бы постарался сбежать. В этом случае можно понять одно. Выжившие представители гильдии были просто обречены. Обречены на гибель. И тут никто бы им не помог. Жестоко? Да. Я сам прекрасно понимаю, что все это весьма жестоко. Однако, при всем этом я хотел бы намекнуть на тот факт, что подобная жестокость действительно не оставляла мне выбора. Они бы медленно умирали в этой вони в клараке, пытаясь быть куда-то выцарапаться, побираясь и нищенствуя. У меня же они умерли в основном быстро и безболезненно. Обычных разумных я даже в чувство не приводил, тем более простых поисковиков. Мне не было никакого смысла это делать. Я приводил в чувство и пытал только тех, кто мне должен был дать хоть какую-то информацию. Я от души отыгрался на том старом гноме, который предал гильдию ради собственного богатства. А как иначе назвать то, что он сделал? Вы же не думаете, что все это было сделано всего лишь на благо этим разумным? Сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. И поэтому я даже не задумываюсь над этим вопросом. Зато теперь гильдия действует. Добыча идет. Доходы тоже никуда не делись. Я постепенно получаю то, что мне нужно. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что я каким-то образом пытаюсь всего лишь продвигать свои личные цели. Самое смешное в данном случае для вас будет именно то, что я даже не спорю с вами в этом вопросе, так как не вижу для этого никакого смысла. Мне достаточно и того, что эти разумные взялись за дело с умом. Да, мне пришлось пояснить многие нюансы этому управляющему. А что вы думали? Каторжники – это тоже не выход. Я всегда говорил, что разумный, которого могут попытаться вынудить действовать с опасностью для жизни, может неправильно понять ситуацию. И тогда ничем хорошим для таких вот умников подобные фокусы не закончатся. Глупо считать, что ты сумеешь сделать больше, чем кто бы то ни было. Я такого вообще не понимаю. Зачем лезть в такие дела? Ну, чего вы добьетесь? Ничего особенного. Не приведет это какой-либо пользе. Противник всегда сумеет удивить. Весьма неприятно удивить. И я в этом уверен. Конечно, всегда найдутся умники, пытающиеся мне что-то доказать. Хорошо, поверьте, я даже не буду спорить. Вы хотите мне что-то рассказать? Расскажите. Вот только дураком меня считать не нужно. А иначе, как-то по-другому понять ваши действия просто невозможно. Ну, сами подумайте. Если все считают меня дураком, то у меня автоматически возникает желание рассчитаться с такими умниками. Еще бы, я же не хочу, чтобы меня все считали идиотом, а так и будет, если я буду позволять разумным подобным образом уклоняться от ответственности. К тому же, я собирался еще больше завлечь в ловушку этого молодого дворянина. Я уже знал о том, что он вступил в пору наследования. Радость этого молодого графа Сербит была безмерна, ведь он больше не зависел от милости своего отца, более того, он даже не прибыл в графство, чтобы принять территорию и узнать о делах своих родовых земель. Бритхард тут же получил пространное письмо от своего хозяина о том, что и как ему надо делать. Для меня самое необычное было в том, что молодой граф Сербит потребовал немедленно повысить налоги, так как он хотел, чтобы ему ничто не мешало служить на благо королевства в столице. Вы вдумайтесь в смысл этого словосочетания, служить на благо королевства в столице. Вообще-то он даже придворным не был. Он был простым вассалом короля, но практически каждый день пропадал в его дворце. Зачем? Что он там делает? А все просто. Молодой граф старательно не пропускал ни одного светского раута и бала. Везде демонстрировал свое богатство. Самое удивительное было в конце письма. Он потребовал, чтобы управляющий каждый месяц предоставлял ему на мелкие расходы 50 тысяч золотых. Честно говоря, когда Бритхард мне показал при очередной нашей встрече это письмо, то у меня чуть ум за разум не зашел. Вообще-то ты больше 2 лет живешь в долгах. О чем ты вообще думаешь? У тебя графство, в лучшем случае, и без каких-либо дополнительных проблем, приносит доход в месяц равный 20 тысячам золотых, а ты 50 требуешь? Честно говоря, я рассмеялся, но радовало меня только то, что максимум это продлится всего 2 месяца. Именно столько времени оставалось до моего возвращения в столицу королевства. Я даже ради того, чтобы он не трогал управляющего, а это было возможно в виду школы его папаши, который управляющих казнил налево-направо, можно было понять и тот факт, что мой управляющий сейчас под угрозой. Да, мой управляющий, ведь он служит сейчас мне. Поэтому я выделил ему сумму денег достаточную, чтобы на какое-то время расслабить этого дворянина. Да, он получит в течение этих 2 месяцев 100 тысяч золотых, по 50 каждый месяц. Но, в том-то и дело, что есть везде и всегда свое «но», из этих денег будут оплачены счета этого разумного в столице, содержание резиденции и все тому подобное. Я молчу про то, что на содержание резиденции, слуг и шикарной кареты, украшенной золотом, этот разумный должен был тратить в месяц около 5000 золотых. Давайте подсчитаем. Он получал от своего отца на карманные расходы в последнее время 5000 золотых. Плюс сюда еще 5000 его отец тратил на все это. Итого 10 тысяч. Графство приносило доход в 20, максимум 25 тысяч. То есть в казне графства на все остальные проблемы оставалось всего 15 тысяч. И это с учетом того, что гильдия поисковиков и охотников уже отсутствовала как факт. Когда она существовала, то графство приносило доход где-то в 50, а то и 70 золотых каждый месяц. Вы, конечно, спросите о том, куда же делась казна старого графа. Ведь я деньги не трогал, я забрал только то, что представляло для меня ценность как для мага, чтобы этот молодой дворянин при своем появлении на территории графства и попытке ревизии не распродал все то, что может мне пригодиться. В том-то и дело, он даже не вернулся сюда, чтобы посмотреть на то, что имеет. С его стороны это глупо. А деньги я выделил по той причине, что управляющий деньги из казны считал уже моими. Я знал, что там лежит 250 тысяч золотых, которые старый граф Сирбит старательно берег. Я знаю, на что он рассчитывал. Судя по козням, которые он пытался подстраивать соседям, этот дворянин со временем, по крайней мере, до уничтожения гильдии поисковиков и охотников, намеревался, возможно, захватить территории вольных дворян по соседству, и таким образом сам претендовать на титул герцога. А что, он вообще-то мог себе это позволить? Да, в первое время его дворян не было бы, зато кусок земли позволял бы ему стать очень желанным сюзереном для многих разумных, особенно для младших детей других дворян. Они бы с радостью пошли к нему в гвардию, чтобы постепенно выслужиться до какого-нибудь барона, а может быть и графа, под его рукой, это было вполне возможно. Я и сам прекрасно понимал, что став герцогов на территории королевства Царн, я стану желанной мишенью для таких разумных, которые тут же бросятся ко мне, забыв о том, что я для них не человек, а игрушка. Они постараются заслужить мое одобрение, чтобы получить возможность стать дворянами со своим земельным наделом и доходом, что тоже для них немаловажно. А учитывая тот факт, что они младшие дети других дворян, которые имеют собственных покровителей и связи, то сразу можно понять, что дворянское сообщество на определенное время затихнет в отношении меня. Ведь в этой ситуации будут задеты интересы очень многих разумных, которые просто оказались не способны просчитать логически подобные действия. Честно говорю, я не понимал того, по какой причине никто из этих дворян, имеющих хороший достаток, просто не додумался до таких действий. Хотите вы какой-то дворянский род ликвидировать? Просто следите за ними. Следите, подбивайте его наследников на повышенные траты. Даже сужайте им деньги. Пусть в долги влезут по самые уши. Придется, конечно, потратить значительные деньги, время, нервы. Но спустя какое-то время, буквально несколько лет, вы все же уничтожите их, а также заберете себе все их имущество. Более того, когда будет стоять предпочтение между долговой каторгой и службой вам как обычный слуга, простолюдин, эти разумные будут вынуждены пойти к вам на поклон. Все-таки они сами прекрасно понимают, что каторга для них – это не выход из ситуации, а значит, придется идти кланяться, хотя они этого или не хотят. Теперь же этот молодой граф успокоится и целых 2 месяца будет молчать, не трогая управляющего, а потом, возможно, начнет требовать еще больше золота, но это будет потом, гораздо позже, когда я его при короле опозорю. Долговые расписки уже дошли до такой суммы, что там можно просто повеситься. Стоимость этой долговой расписки на данный момент перешла за 500 тысяч золотых. Уже только поэтому можно понять, что даже если он захочет распродать в розницу все свои земли, ценности и тому подобное имущество, этот молодой дворянин не сможет ничего сделать. Все его имущество, в лучшем случае, даже учитывая какие-нибудь артефакты семейного назначения, которые находились в его сокровищнице, стоят не более 350 тысяч золотых. Это я считаю семейные реликвии, которые все равно уйдут ко мне. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы мне о том, что я мог бы эти реликвии украсть. Мог бы, но зачем, если бы долг этого разумного сейчас не превышал хотя бы 200-250 тысяч, то я не стал бы и постарался бы все это забрать, чтобы не дать возможности этому разумному устроить распродажу и хоть как-то погасить долги. Но сейчас никто ему таких денег просто не даст, а король потребует ответа. 2 месяца и 50 тысяч каждый месяц на руки давали ему возможность начать погашать задолженность. Да, если бы он хотя бы заплатил 1020-30 за эти 2 месяца, то можно было бы сказать, что какая-то тенденция к исправлению ситуации все-таки идет. Но он вряд ли это будет делать. Еще через неделю я узнал о том, что не ошибся. Этот молодой граф Сирбит за 2 недели своего правления на своих землях которые ему достались без особого труда с его стороны, успел закатить целых 2 полноценных балла. Вам сказать, сколько это стоило его казне? Каждый балл обошелся в минимум в 10, а то и 15 тысяч золотых. Вот и посчитайте. Даже если он тратил по 10 тысяч золотых, 2 балла и 20 тысяч улетели в воздух. И это из 50. С учетом того, что 5 из этих 50 уже ушло на оплату содержания особняка и слуг, не считая кареты, в итоге оставалось 45, минус еще 20. 25 тысяч у него осталось на 2 оставшиеся недели этого месяца. И это все, не считая других трат, которые он явно делает. Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае он действительно продержится именно на эти 2 месяца с такими замашками, а потом потребует увеличения пособия 1000 до 70. Ну да, ведь он сам прекрасно понимает, что управляющий наверняка ворует. А раз он ворует, то значит денег графство приносит гораздо больше, чем он может себе представить. Хотя сейчас он живет в убыток своему графству. Даже если я не вмешаюсь, такие финансовые затраты истощат казну графства максимум за полгода. А что потом? Привыкший жить на такую огромную и широкую ногу, этот разумный не успокоится, и очень быстро в течение пары месяцев, последующих вслед за этими тратами, станет банкротом. Так что его судьба предрешена заранее. Я всего лишь ему в этом вопросе помогаю ускорить развязку. Точно так же можно было сказать и про других дворян, которые окружали территорию этого графства. Все эти бароны и виконты делали долги, даже не думая о последствиях. Меня же эти их проблемы не особо беспокоили. Я всего лишь надеялся получить то, что уже считаю своим по праву. А что, давайте просто подумаем. Эти разумные сами очень серьезно напортачили, так почему бы мне не вмешаться в происходящее? Я не собирался уступать им то, что считаю своим. Я за свои деньги выкупил их долги. Самое смешное было в том, что эти разумные за все это время практически ни разу не заинтересовались потенциальными проблемами. Они даже не задавались вопросом о том, почему до сих пор, спустя столько времени, их кредиторы даже не задавались вопросом, чтобы попросить у дворян вернуть хоть часть задолженности. Я бы уже забил панику. Сами подумайте. Проценты в этих расписках стояли просто дикие. Вот, к примеру, один из баронов, живущих по соседству с этим самым графом Сирбит, занял 5 лет назад у одного ростовщика всего лишь 5000 золотых. 5000. За эти 5 лет стоимость этой расписки возросла практически до 230 тысяч золотых. 5 или 230, разница есть. Вообще-то он мог этот долг вернуть постепенно, хотя бы по 1000 в течение полугода. А если с процентами, то и за год мог бы вернуть эти деньги. Но он не стал их возвращать, и результат для него станет катастрофическим. Обидным и не сильно приятным в этом вопросе был тот факт, что этот разумный не так давно женился. У него была молодая супруга, и даже, кажется, дело подходило к рождению ребенка. Что же будет с этой семьей, спросите вы у меня? Закономерный вопрос, но скажу сразу. На месте бы ее родителей я в первую очередь постарался бы нанять людей, чтобы те проверили долги этого разумного. Ростовщики, если им дать золотую монету, тебе сразу расскажут о том, кто и сколько у них занимал и сколько должен. После такого известия я бы на месте ее родственников вообще постарался бы держаться подальше от такой задолженности. Хочешь, чтобы за тебя замуж вышла молодая дворянка из обеспеченного рода? Будь добр, так уж и быть, заплати все долги, чтобы у тебя долгов не было. А теперь что, куда она пойдет, когда тебя приставит к долговой стенке? Нет, я не собираюсь его казнить. Даст мне клятву на крови, клятву марионетки, и пусть служит верно. Но бароном он уже не будет, будет обычным стражником. Все-таки обращаться с оружием он умеет. А что с твоей семьей делать? Из дворянки в служанки? Была у меня такая мысль. Вот только захочет ли она жить в таких условиях? Вернуться домой она тоже не сможет. Ее семейство просто не простит подобные фокусы. Я уже молчу обо всем остальном. Что же дальше делать? А вот это вопрос загадочный и очень сложный для решения. По крайней мере, это будет не моя головная боль. Пусть она там всю посуду об его голову разобьет. Вышла она за него замуж тоже примерно в то же время, когда были сделаны долги. Может быть, он и долги-то делал, чтобы свадьбу оплатить? Не знаю. Честно говоря, на месте его родственников по линии жены я бы в первую очередь позаботился о том, чтобы эти разумные не стали должниками. Ну, знаете вы о том, что он обычный провинциальный барон? Хорошо, Значит, не требуйте от него каких-то шикарных и сверхдорогих празднеств, так как это обычная показуха, которая просто никому не нужна. Ну, сами подумайте. Ладно, я могу как-то понять, когда герцог так изображает из себя богатея, но он может себе это позволить. Он может позволить себе на ту же свадьбу потратить, к примеру, пару десятков тысяч золотых, устроить гуляние для своих людей, богатые подарки и какие-то там турниры, празднества. Все это понятно. Но барон, у этого барона на его землях была рыболовецкая деревня и еще пара поселений, которые немного до деревень не дотягивают. И старый замок. Хорошие охотничьи угодья приносили неплохой доход при торговле той же пушниной и мясом. Рыбаки ловили рыбу. Но не так, как ловили в нашем мире, на земле. Про рыболовецкие сети здесь вообще никто понятия не имел. Честно говоря, я был в шоке от этого. Почему никто не может взять и сплести обычную сеть? Ведь тогда и рыбы поймано будет больше. Хорошо, вы ее не делаете. А за таки делать, те же самые волокуши, или плетеные корзины, как раколовки. Помните такие? Ну, берется две корзины. Одна большая, вторая, меньше. Так меньшая сплетается с большой, оставляя своеобразный проход внутрь ловушки. Туда кладут какую-нибудь приманку и забрасывают в то место, где обычно собирается рыба. После чего эту ловушку на следующий день просто вытаскивают. Собравшаяся внутри рыба найти выход не может, так как упирается в стенки этой своеобразной ловушки. Все вроде бы просто. Однако, здесь таким никто не промышляет, а ловит на обычную удочку. Надо сразу сказать о том, что с определенной сноровкой есть возможность поймать достаточно крупную рыбу. Но даже в этой ситуации, существуют определенные минусы, которые не заметить просто невозможно. Так что, имея две рыболовецкие деревни, он только на рыбе мог зарабатывать достаточно много. Доставьте сюда еще маленький нюанс. Сама эта река довольно широкая. Можно зарабатывать перевозкой грузов. Заставь своих мастеров, что лодки делают, сделать что-нибудь вроде баржи. Или хотя бы того же самого плоскодонного судна или баркаса, который сможет пройти по узким и мелким местам реки, без особой проблемы. Вообще-то такой кораблик на реке меньше будет подвержен нападениям разбойников, ведь для этого им тоже придется обзавестись лодками, а это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, построй ты там пристани, обеспечь людей лодками, и они будут тебе дополнительный налог приносить, и даже пользу. А если построить там склады, постоялый двор, и торговая промежуточная точка на твоих землях уже тоже готова, а по той причине, что торговцы будут предпочитать там останавливаться на ночлег, чтобы не рисковать на реке ночью, доход будет немаленький. Все-таки на воде оставаться ночью никто не будет. А высаживаться в малознакомом месте, где может быть засада разбойников, тоже не особо хочется. Мало вам поводов для заработка, но, при всем этом, стоит заметить тот факт, что этот барон на таких мелочах не задумывался. Он предпочитал в первую очередь думать на данный момент только о собственных интересах. А они, как ни странно, касались только его собственного богатства и развлечения. Глупо все это. Я это все прекрасно понимаю. Поэтому и намереваюсь взяться за дело с серьезным умом и подходом. Я старательно узнавал слабые места этих территорий. Уже даже составил себе примерную карту того, что намеревались сделать. Я не собирался сосредотачиваться только на пещерном лабиринте. Здесь, если вложить деньги и с умом все настроить, а также привести в порядок городок Гридром, что сейчас начало происходить, то есть шанс избавиться от многих проблем. Однако те же самые поселки, тоже надо постепенно приводить в порядок. Крестьян мотивировать для работы. Например, хочет крестьянин обрабатывать больше земли? Хочет, но боится. Потому что придет управляющий от местного дворянина, замерит размер обрабатываемого куска земли, и повышенным налогом обложит. Вся проблема была в том, что доносчиков здесь тоже хватало. За донос платили серебряную монету. Как вы думаете, добрый сосед, который сам более ленивый, сделает донос? Конечно, сделает. Начнем с того, что в первую очередь он будет переживать именно о том, что его сосед получит больше дохода, в то время, когда он не может себе этого позволить. Да кто же тебе мешает? Иди, работай. Так нет же, это же надо работать. А так, пошел. Пожаловался, и получил серебряную монету, а виновника его расстройства накажут. Ему могут просто влепить повышенный налог за прошлый месяц, или же даже за пару прошлых месяцев. Все будет зависеть от того, как давно ты обрабатывал эту землю. Я же намеревался сделать немножко по-другому. Есть у них определенный кусок земли, Захотели они обработать новый кусок земли. Хорошо, идите к управляющему этой землей, зарегистрируйте размер куска, который вы намереваетесь обрабатывать в этом году и в следующем. В этом году этот кусок земли не будет облагаться налогом. Вы получите с него хотя бы первый урожай. В следующем году вы уже заплатите налог со всей своей земли, которую обрабатываете в этом году. Удобно, скажем так, по крайней мере, крестьянин, который может получить первый урожай в собственный карман, действительно задумается, а зачем ему какие-то хитрости. Во-первых, весь этот урожай будет принадлежать ему. Что он с ним сделает, это его проблема. Отложит на посев, или же использует на продажу, опять же его личное дело. А так он, по крайней мере, будет с хлебом, и будет знать, что в следующем году он может себе позволить спокойно без особой нагрузки засеять всю новую землю. Я не удивлюсь, если кто-то из крестьян начнет постепенно расширять свои участки земли до пределов возможного каждый год. Ведь это такая возможность немного, но поправить свое положение, смотрите. Например, у него один кусок земли, с которого он получает 2 мешка зерна. Я примерно говорю, из этих 2 мешков он 1 мешок отдает как налог хозяину. Налог за все. Я не считаю отдельно налог за землю, отдельно налог за скотину и тому подобное. Просто представим себе такую картину. Конечно, это сильно большой налог для него, но я привожу пример. Так вот, он платит этот налог, у него остается 1 мешок, из которого он с трудом выделяет зерно на посев и на пропитание. Он берет точно такой же кусок земли. В этом году он получает с него дополнительно 2 мешка, из которых ни одного не отдает хозяину. То есть, у него остается 3 мешка зерна. Если он с умом подойдет к этому вопросу, то на следующий год у него будет посевного материала больше, и денег больше. Ведь из этих 3 мешков он 1 мешок может отложить полностью на пропитание своей семьи, чтобы они наедали свои щеки, а 2 мешка, к примеру, разделить. Половину 1 мешка оставить на посев, с учетом будущего нового куска земли, который он возьмет в следующем году, а 1,5 мешка продаст и приобретет себе, например, какого-нибудь вола или быка, чтобы больше земли распахивать. Я примерно привожу такие цифры. Не надо говорить мне о том, что мешок зерна стоит дешевле, чем тот же бык. Я это прекрасно знаю. Я пример привожу. Так вот, на следующий год, естественно, он уже будет платить 2 мешка зерна вместо 1, так как кусок земли у него увеличился. Хорошо. В результате у него 2 мешка зерна остается в кармане, а что будет, если он в этом году возьмет еще 1 кусок земли, и в этот раз не размером на 2 мешка, а сразу на 4, ведь он купил себе быка, который позволяет ему распахать вдвое больше земли, то есть заплатив налог хозяину численностью в 2 мешка, он получает не 2 мешка себе в карман, а сразу 6, и теперь сами подумайте, выгодно ли ему из нищего крестьянина буквально в течение 3-4 лет стать крепко стоящим на ногах собственником, ведь если он хотя бы в 4 раза увеличит свою землю, то получит в 4 раза больше остаток, который сможет использовать для нужд своей семьи. Логика есть? Есть. Я даже подумал о том, что нужно будет управляющим поездить по деревням и объяснить новую политику хозяина, который дает им такую возможность крепче встать на ноги. А новым поселенцам, которые придут на мою землю, я дам возможность пару-тройку лет вообще не платить налоги. То есть, они пришли, и могут спокойно построить себе дом. Кстати, на все эти траты у управляющего будут специально отложены деньги. Пришел, например, человек со своей семьей, а у них ничего нет. Ну, бывает такое. Некоторые дворяне, когда такие вот поселенцы хотят уйти с их земли, когда договор аренды закончился, забирают у таких несчастных все. Якобы ты нажил это на моей земле, а значит, это все мое. И люди не идут в суд, потому что не могут ничего там доказать. Кроме этого, они сами прекрасно понимают, что после такого скандала, даже если суд будет на их стороне, они просто нигде себе не найдут места. Их никто к себе не пустит. Кому нужны скандалисты на его землях? Вот и тут точно так же. Смотрите, приходит человек буквально в одной одежде с голыми руками, но со своей семьей. Управляющий, у которого имеется специальная касса для этого, пересчитывает членов семьи, которые могут работать. Грудных детей считать не надо. Если есть грудные дети, то значит, извините, но мать тоже особо не поможет, ей за детьми присматривать надо. Соответственно, можно понять, что один как нянька долой из списка. Хорошо, Представим, что у него трое работящих в семье. Прекрасно. Управляющий смотрит на семью. Есть дети. Нужен хороший добротный большой дом. Не одна комнатушка, где все теснятся в общей куче. Минимум несколько комнат. Это опять же минимум одна золотая монета. Хорошо. Потом, если это крепкий хозяйственник и крестьянин, который готов взять хороший и достаточно большой кусок земли в обработку, то можно дать ему на траты еще 4 золотых. Пусть купит себе волов, корову для детей, молоко всегда полезно, а также и еще какую-нибудь живность, с которой сможет платить подушный, подоходный, да и разные там налоги. К тому же, не стоит забывать о том, что любой дворянин любит вкусно покушать. Я не исключение. Мне нужна будет на кухню хорошая пища. Птица, мясо, даже телятина, говядина. Не откажусь. Все это где-то берется же. А это все берется из рук тех самых крестьян, которые держат свое хозяйство. Вот вам еще один ответ. Он сможет развести, к примеру, хороший курятник. Яйца и курицу будет поставлять на мою кухню за хорошую оплату. Но вообще-то дешевле, чем на рынке, но все равно. Посчитайте, во сколько это обойдется. Мне обойдется гораздо дешевле. Мне будет проще на какие-нибудь фургоны, бочки и тому подобное поставить плетение стазиса. Они туда закинут весь этот груз и привезут ко мне в столицу. И все. Все будет свежее, вкусное и вполне съедобное. А почему бы нет? Добавим сюда еще и тот факт, что они смогут не только в счет налогов мне это все предоставлять, но и за деньги. Тут уже и дураку понятно, что эти крестьяне будут заинтересованы в таком заработке. А тут я еще этой семье эти деньги не в рост дам. Я эти деньги им дам в рассрочку. То есть захотят они их мне вернуть раньше? Пожалуйста. Нет, верните по окончанию срока. Срок я поставлю, к примеру, от 3 до 5 лет. 3 года они не платят мне налога. 5 лет им дается на возвращение этих денег. Пожалуйста. У них будет достаточно времени, чтобы наесть на свои кости мясо. Налоги будут средние. Никого я брать за горло не собираюсь. Я отлично знаю, что сытые овцы и клок шерсти гуще. Будут у меня крестьяне сытые и довольные, и я в обиде не буду. Никто из этих крестьян не начнет уходить в леса, на большую дорогу, грабить кого бы то ни было. Зачем такая глупость нужна на моей земле? Более того, я начну заинтересовывать их в службе на мое благо. Они будут знать, что у меня хорошая оплата труда. Будут знать, что на меня можно положиться. Например, я столкнулся с тем фактом, что некоторые стражники, отправляясь на службу своему хозяину, возвращаясь назад калеками, просто нищенствовали и побирались. Даже их собственные семьи выгоняли таких калек на улицу. А ведь они пострадали на службе своему хозяину. В этом случае все будет гораздо проще. Например, потерял кто-то из таких воинов на службе мне ногу. Я отлично знаю, что с амулетами жизни и с моим запасом жизненной энергии вырастить новую ногу для хорошего воина не проблема. Но сейчас речь не об этом. Представим себе, что у меня ничего нет, и он действительно пострадал. Но руки-то у него на месте. Этот разумный может стать, к примеру, тем же самым мастером по плетению корзин, сапожником. Обучение я ему оплачу. Пожалуйста, научись и работай. Будет у меня в замке свой собственный хороший сапожник. Разве это плохо? Кроме того, если кто-то захочет вернуться к своей семье, я ему дам деньги. Например, за потерю здоровья на мое благо, я подарю ему 100 золотых. Для крестьянина это просто огромная сумма. За такие деньги он может стать не просто крестьянином. Он может нанять где-нибудь в городе несколько семей, которые просто уже в долгах, привезти на землю, и они будут ему обрабатывать землю. Он станет как своеобразный помещик. Он мой арендатор, но у него будут свои слуги. Они будут обрабатывать ему землю. Так что теперь я не скажу, что он будет бедствовать. Поэтому в данном вопросе можно все развернуть так, что бедствовать не будут на моих землях люди. Главное, чтобы старались работать. Я понимаю, что очень много разумных, которые будут завидовать своим соседям, от зависти и злобы будут просто не находить себе места. А доносчиков я буду стараться искоренять. И вообще, меня будут интересовать только те доносы, которые имеют отношение к наносимому вреду моим землям и мне лично. А вот просто, чтобы выцепить у своего соседа часть имущества, такое я не приемлю. Такой вопрос придется решать очень быстро и эффективно. Я же не враг самому себе, так как сам прекрасно понимаю, что в данной ситуации слишком много доносчиков разведется, и в виноватых окажется очень много именно самых работоспособных крестьян. Начнут подбрасывать всякие доказательства и пакости делать. Мне это ни к чему. Мне надо, чтобы на землях, которые я возьму под свою руку, все было хорошо и спокойно. Также стоит сразу отметить тот факт, что такие крестьяне, которые будут держаться за свою землю, спокойнее будут воспринимать любые новшества от меня, ведь они от меня видят только пользу. К тому же любого чужака, появившегося на своей земле, они быстро обнаружат. Кстати, что касается подобных сложностей, я так подумал и решил, что в подобных ситуациях нужно будет постараться предусмотреть возникновение конфликтных ситуаций с соседями, которые наверняка начнут подсылать ко мне своих слуг, то есть на всех перекрестках дорог, которые, кстати, обязательно будут строиться из камня, я уже это начал планировать, будут стоять те самые постоялые дворы, управляющие этими дворами будут моими агентами. Еще бы, ведь на таких постоялых дворах и собирается информация. Надо будет начать в городах организовывать ярмарки, уговаривать местных жителей свозить туда свой товар на продажу. Да и я не буду его забирать за бесценок. Зачем мне это нужно? Когда крестьянин знает, что его товар заберут по честной цене, то он не будет пытаться искать возможности меня обмануть. Да и зачем ему это будет нужно? За обман я буду наказывать жестоко. И главное будет в том, что если разумный меня действительно попытается предать, то при предъявлении доказательств его никто не поддержит. Никто не будет ворчать за моей спиной о том, что вот он, еще один гад, кровопийца появился за их спиной, и теперь пьет их кровь. А это довольно важно, и не стоит недооценивать таких нюансов. Так что я заранее старался рассчитывать все то, что, как и где я буду делать. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что обойдется это все в огромные суммы денег, но и отобьется неплохо. Тем более, что деньги у меня сейчас были. По сути, казна Академии магии добавила мне достаточно много средств. И я даже не шучу, говоря об этом. Все-таки можно сказать, что несколько миллионов золотых я получил, и эта казна мне поможет. Честно говоря, я сейчас ощущал себя каким-то Кощеем Бессмертным, когда заходил в свою кладовую, где находилась моя казна. Хотя, по сути, она была сейчас распределена на несколько походных сумок, в которых все это было сложено. Ну, не идиот же я вываливать в комнате, которую сделал в пещере, все это просто кучами на пол. А вдруг мне срочно бежать придется? Мне нужны такие проблемы? Нет уж. Поэтому я старался, собирая максимум возможной информации про территории, и заранее планировать то, сколько и куда денег я впоследствии потрачу. Также я планировал то, что буду делать с людьми. Все провинившиеся тут же будут отправлены на строительство дорог. Это главная головная боль этих территорий. С учетом того, что камня для этой глобальной стройки вполне хватало. Достаточно много было камня и песка. Правда, это был речной песок. Ну, а что поделаешь? Придется постараться. Все провинившиеся будут работать на дорогах. В первую очередь, как я уже сказал, нужно обеспечить нормальное бесперебойное существование моих земель в любое время года, а то во время сезона дождей жизнь останавливалась. Этого я просто не допущу. Именно эти мысли сейчас бились в моей голове, вынуждая меня шаг за шагом продумывать свои действия наперед. Также я продолжал время от времени ходить на 12 и 11 уровни. Трофеи там были знатные, хотя и риск был велик. Однако, стоит сразу заметить то, что те же самые костяные копья, которые сумел все-таки получить при охоте на пещерных скатов с 12 уровня лабиринта, при помощи своей магии трансфигурации я уменьшал, создавая те самые арбалетные болты повышенной мощности. По сути, они обладали такой силой удара, что могли пробить даже крепостную стену. Представив себе то, что они сделают, к примеру, с каким-нибудь дворянином, прикрытым магическими защитами и мощными доспехами, я долго не мог успокоиться. Истерический смех меня разбирал. Да это копье его пронзит как бабочку. Прибьет к стенке какой-нибудь и заставит там болтаться. А учитывая тот факт, что оно имело форму своеобразного гарпуна, то снять этого разумного с такого копья будет очень сложно. Но если я его буду использовать как обычный арбалетный болт, то такое оружие пробьет этого разумного и не заметит. Может пробить даже несколько рядов тяжелой пехоты, двигающийся плотным строем. Надо будет подумать над тем, что десяток таких выстрелов может вывести из строя не одну сотню бойцов противника. Например, тот самый гномий Хирт, которым они так хвалятся, представляет из себя не что иное, как обычную фалангу, идущую плотным слоем. Когда они закрываются со всех сторон своими ростовыми щитами, получается римская черепаха. Да, пробить такую оборону сложно, но не так уж и просто им будет увернуться, когда вот таким вот арбалетным болтом кто-нибудь выстрелит, четко выцелив какого-нибудь пехотинца, идущего впереди, ведь они двигаются ровными рядами, друг за другом. Думаю, что десяток убитых гномов с одного выстрела заставит их занервничать. Но это дело будущего. Я рассчитываю это на всякий случай, если вдруг мне придется столкнуться с агрессией этих коротышек. Кто знает, на что способен их король, который, возможно, скоро и сам поймет, что я не так-то прост и наивен. А значит, не поведусь на его попытки меня обмануть. Однако, время шло, и приближался момент моего возвращения в столицу. И вернусь я туда уже не как молчун-отшельник. Я вернусь туда как благородный дроу, а я кстер Дракул, пришедший, чтобы забрать свое. И что-то мне подсказывает, что ввиду ситуации, сложившейся в последнее время в столице и в самом королевстве Царн, король Бридерн будет этому только рад. Но это дело будущего. А пока что я собирал как можно больше трофеев и готовился. Ведь все это не так-то легко сделать, как может показаться на первый взгляд.